Диана решила перевернуть ее лицом вниз. Она обезумела и отчаянно пыталась расслышать вой сирен. Сколько времени прошло с момента звонка Люсинды? Обняв дочку, конечности Джулии сучили ей по лицу и коленям, Диана направилась к лестнице. Диана лихорадочно соображала. Помощь была внизу. Там находилась ее мать, и скорая вот-вот должна была приехать. Пока Диана боролась с Джулией, у нее вновь разболелась спина. Она ощутила спазм в пояснице, но проигнорировала его. Джулии требовался воздух. Они могли бы сделать экстренную трахеотомию или ничего не сделать. Уняв всхлип, Диана остановилась, прислонившись к перилам. Они могли бы отпустить Джулию из этого мира, и все бы закончилось, все ее мучения. «Нет», — сказала Диана, отринув эту подлую мысль. Она собралась силами и двинулась дальше вниз по лестнице. «Джулия, не смей меня оставлять!» Скорая стояла на подъездной дорожке. Помощь подоспела вовремя. По телефону Люсинда сообщила, что у Джулии был приступ, поэтому бригада парамедиков прибыла во всеоружии. Один укол диазепама, и судороги прекратились. Они прочистили ее дыхательные пути. Она прикусила язык и давилась собственной кровью. Диана ни на секунду не выпускала ладошки Джулии из своих рук. Она заставила себя забыть об эмоциях и сконцентрировалась на глазах дочери. Они были закрыты, но Диана чувствовала их сердцем. Она видела, как эти огромные голубые глаза искали лицо своей матери. «Я люблю тебя», — прошептала Диана, нагнувшись к Джулии, когда ее вынесли на улицу. «Люблю, люблю». В больнице их встретил Алан. Он убедился, что с Дианой все в порядке, и оставил ее в приемном покое. Затем пошел в смотровую комнату, чтобы взглянуть на Джулию. Из ее руки, носа и горла торчали трубки. Ее лицо скрывала кислородная маска. «Когда ее привезли, она дышала самостоятельно», — сказал дежурный врач. «Сейчас уже нет». Алан кивнул. С болью он взирал на свою племянницу. Цвет ее кожи был совсем плох, а губы приобрели цианозный оттенок. Подобную синюшную окраску вызывала нехватка кислорода, поэтому он проверил подачу кислорода из баллонов, смонтированных у стены. Срочно вызванный невролог заполнил бланки на проведение МРТ и ЭЭГ. Кардиолог в своем заключении указал необходимость ЭКГ. Поцеловав Джулию в лоб, Алан отправился к Диане. «Рассказывай», — вскочив на ноги, потребовала она. «Ее везут на обследование», — сказал он. «В этот раз все еще хуже, да?» — спросила она. «Намного хуже. Ведь ты же не стал бы ничего от меня скрывать. Что с ней, Алан?» «Я не знаю», — ответил Алан. «Я не знаю», — повторил он. «Если что-то и произойдет, то это целиком моя вина», — простонала Диана. «Я задержалась на лестнице. Я пожелала всего лишь на мгновение, но я пожелала ее смерти». «Любой на твоем месте взмолился бы об этом», — сказал Алан. «Пусть и на мгновение. Особенно, когда у тебя на глазах ребенок терпит такое». «Но я же не всерьез», — умоляюще посмотрела она на него. «Я знаю». Шли часы томительного ожидания. Алан сидел рядом с Дианой в углу ярко освещенного приемного покоя, обняв ее за плечи и наблюдая за остальными посетителями. Тут были люди с рваными ранами, растяжениями, болями в грудной клетке. По привычке Алан мысленно ставил каждому диагноз. Он оценивал повреждения и назначал лечение. Но теперь, когда дело касалось Джулии, он выступал в роли родителя, а не доктора. «Алан!» — подозвал его к своему столу Джим Ведстоун. Джим был неврологом старой закалки. Болтовне с пациентами и их роднёй он предпочитал общение с коллегами по медицинскому цеху. В данном конкретном случае врачом-специалистом был Джим, а основным лечащим врачом – Алан. Джилл намеревался объясниться с Аланом, чтобы тот потом передал его слова Диане. Но у Алана было свое мнение на этот счет. Взяв за руку Диану, он потащил ее за собой через весь приемный покой. «Джим, это Диана Робинс, мать Джулии». «Здравствуйте», — сказал Джим. Его лицо выражало явную досаду из-за того, что ему предстояло с ней разговаривать. Но Алан просто не оставил ему путей к отступлению. «Как дела у Джулии?» — спросил Алан. «Она снова дышит без посторонней помощи», — сказал Джим. «С тобой еще побеседует ее кардиолог, но у нас сложилось такое впечатление, что у нее проблемы с циркуляцией кислорода в организме. Он слишком медленно поступает в ее мозг и прочие внутренние органы». «Она выросла», — сказала Диана, ошеломленно глядя на Алана. «Ведь так, да?» «Не исключено», — ответил Алан. «Может быть». «Я все лето этого боялась», — дрожа сказала Диана. «Ее легкие не справляются. В этом причина ее припадков, да?» «Припадки могут быть следствием подобных расстройств», — ответил Джим, констатировав одну из множества ставших уже привычных загадок в жизни Джулии. Будучи неврологом, Джим специализировался именно на припадках. Он принялся рассказывать Диане о синапсах и нейродемиаторах, и его речь звучала так рационально и успокаивающе, что Алан видел, как она, широко раскрыв глаза, энергично кивала, жадно впитывая каждое его слово. Слушать было легче, чем думать. Джулия подросла. Случилось то, чего они страшились больше всего. «Пойдем», — сказал Алан, потянув Диану за локоть. «Подожди секундочку», — сказала она, пытаясь изобразить улыбку на своих запекшихся губах. «Доктор Ведстоун говорил мне о...» Джим Ведстоун мог бы день напролет подчивать мать Джулии теориями о припадках у девочек-подростков, страдающих разнообразными расстройствами. Но Алан решил, что на сегодня было уже достаточно. Он поблагодарил Джима, потом взял с кресла пальто Дианы. Придерживая его, он помог ей просунуть руки в рукава, полностью отдавая себе отчет в том, что она обиделась на него за ту грубость, которую он проявил в отношении Джима. «Он просто старался быть вежливым», — сказала Диана. «Объяснял мне болезнь Джулии». «Я знаю», — сказал Алан, — «но давай-ка прогуляемся». С неба, тихо порхая, спускались снежинки. Они падали на мостовую, образуя крошечные белые вихри. Диане не верилось, что зима уже почти вступила в свои права. На следующей неделе они отмечали День Благодарения. Потом начинался декабрь, а затем и до Рождества рукой подать. «Когда ее отпустят домой?» — спросила она. «Поживем — увидим», — ответил Алан. Наверное, когда ее состояние не будет вызывать особых опасений.